Президент опять повторил свой жест. «Это ничего, просто пустяк, безделица, забава. Если учесть, как мало мы сегодня об этом знаем, то перспективы... Пока мы не можем составить себе никакого представления о перспективах. В научном смысле я почти дилетант. Я администратор, а не химик, не материаловед». Он вдруг встал и принялся ходить взад-вперед перед гостем. «Орджел, мы об этом ничего не знаем, кроме того, что это большое, очень большое дело, больше, чем можно было себе представить. Этот мир – нечто новое, радикальное. Это так странно, что мои люди до сих пор спорят, кто должен проводить первичные исследования – биологи или геологи. Вообще-то, кремний – органические формы жизни уже встречались. Некоторые существуют на Самстеде, некоторые – на Земле, но не в таких масштабах. Целый класс фототрофов. Это уже открытие». Эван снова поглядел на браслет. «Он существует только на солнечном свете?» «Нет, он потребляет также небольшие дозы минералов и солей, тоже пища в своем роде». Он помолчал. «Вы получите полную информацию, прежде чем отправитесь». «Куда, сэр?» – спокойно спросил Эван, хотя уже мог предвидеть ответ. «На призму, конечно». «Но ведь я не биолог и не химик, сэр». Мачока повернулся направо и коснулся панели на груди. Видеоэкран площадью около 10 квадратных сантиметров возник из ручки кресла. Президент положил голову на руку и стал изучать дисплей, продолжая при этом разговаривать. «Да, вы не то, ни другое. Вы междисциплинарник, мастер на все руки. Зная понемногу о том и другом, вы можете решать любые проблемы». Он оторвал взгляд от экрана. «У нас уже есть специалисты, работающие с призмой, но их задача отнюдь еще не выполнена. У них есть трудности». «Какого рода трудности?» «Этого мы не знаем. Это входит в нашу проблему. Не знаем потому, что какое-то время не имеем контактов с тамошней станцией. Если бы там было что-то легко исправимое, они бы с этим уже справились. Этого не произошло». «Может быть, просто обычный обрыв связи из-за отсутствия у них каких-то подручных средств?» «Тогда при чем тут я? Отправьте им команду связистов». «Вы были одним из ответственных за исследования в области внемировой продукции Авила?» «Не совсем. Единственным ответственным за их развитие». «Значит, у вас имеется собственный опыт, касающийся отдаленных миров. Вы владеете компьютерной связью, и конструкции, которые вы разрабатывали, действительно успешно использовались в обстоятельствах сотен сложных кризисов в новых мирах. Правильно?» Эван кивнул. «Это так. Поэтому вы можете быть более подготовленным к решению проблем, связанных с призмой, чем другие наши полевые работники». «Может быть, но все же это не объясняет, почему бы вам не послать туда группу. Если хотите послать системника, я к вашим услугам. И почему бы вам не окружить меня несколькими специалистами?» Мачока побарабанил пальцами по ручке кресла. Вдруг он стукнул по видеоэкрану, отправив его обратно в гнездо. «Вы спрашивали, почему вы не знали об открытии призмы. Вы заслуживаете ответа». «Я думал, что уже получил его». «В таком случае вы заслуживаете подтверждения. Вы не слышали об этом, потому что присутствие на ней исследовательской группы компании «Аврора» сейчас, ну, скажем, полулегально». Эван попытался не улыбаться. «Значит ли это, что другие должны иметь отношение к этому тоже полулегально?» «Только при недостатке такта», – спокойно ответил Мачока. «Мы смогли создать там на поверхности маленькую исследовательскую станцию. Вот и все. Оттуда исходит пока вся наша информация». «Вместе с вашим интересом?» Мачока воздел руку. «Да, связь осуществлялась от случая к случаю при сложном кодировании. Несмотря на эти предосторожности, их, я боюсь, засекли. Не так легко прятать вновь открытый мир от остальной части Содружества. Если мы объявим об открытии, то по законам Содружества разрабатывать призму смогут любые компании или лица, которые удосужатся отправиться на Землю или в крупную колонию и заполнят требования на исследование и разработку. Вскоре появятся чины из бюро стандартов, проверяющие, не злоупотребляете ли вы разрешением, разбирающие различные жалобы и вообще мешающие нам с вами делать дело. Понимаю. Мачока кивнул. Я и думал, что вы поймете. Проблема в том, что если наш проект будет засечен, нам придется свести нашу деятельность к минимуму. Это и затрудняет посылку туда полной команды. Такое событие сразу засекут эти мерзавцы из надежности и сотрудничества или консорциума Гельвеция, или другие, менее существенные конкуренты. А если мы наймем посторонних, мы еще более рискуем нашей секретностью. Но едва ли появление там единственного сотрудника «Авроры» привлечет особое внимание. Пока мы ничего не знаем о природе беспокойства на призме, вот и решили послать системника, чтобы он, может быть, разобрался в этом, прежде чем нам решать, что со всем этим делать. То есть меня? То есть вас. Уже то, что конкуренты не знают вас как специалиста по отдаленным мирам, в нашу пользу. Им не может быть известна ваша работа на Авиле. Мачока посмотрел на секцию кресла, поглотившую экран, но не стал его восстанавливать. Вам не надо говорить, что не следует обсуждать это с другими. Если кто-то из коллег спросит, куда вы отправляетесь, скажите, что вас посылают на Интер-Казахстан на конференцию по генетическим манипуляциям зерном. Вы полетите в том направлении, так что ваша поездка не вызовет подозрений. Команда вашего корабля получит инструкции быстро пройти рядом с призмой, чтобы вас высадить. Вас заберут по первому же вашему требованию.